Раздел 20. Халва. Чем больше я играл и познавал секреты тенниса, тем больше он олицетворял для меня модели жизни. Основные правила и законы постоянны, но вариации и нюансы игры непредсказуемы. Финал по многим причинам, из-за травмы или из-за дождя, может оказаться неожиданно кратким, а иногда, наоборот, растянуться на долгие часы, а то и дни. Розыгрыш каждого очка, красота теннисной хореографии и драматичная непредсказуемость финала. Разве это не жизнь? Опытный и мудрый игрок признает мастерство противника, познает взаимосвязь между траекторией мяча и движением рук, помнит о законах баланса и точности позиций ног, владеет искусством не поддаваться горечи поражения, не переоценивать важность победы и всегда уважать тайну случайной удачи. Иногда радость удачи приходит как результат, заработанный долгим, упорным трудом тренировок, а иногда буквально выпадает на твою долю просто по воле судьбы. Все это вместе взятое делает теннис не только идеальной школой жизни, но также полигоном для испытания твоего характера и воли. Парные матчи включают в себя дополнительные сложности. Теннисное содружество, как брачные узы. С одной стороны, оно делает твое существование более полным и многогранным, а с другой — отягощает дополнительной ответственностью, ибо заставляет думать не только о себе, но учитывать действия и психологию партнера. Когда я играл в паре с Артуром, он превращался в совершенно другого человека. Начинал учить меня, куда встать, как повернуться, в какую сторону смотреть, чего ждать и как дышать. Он шептал мне на ухо ценные указания, предсказывал действия оппонентов на 10 ходов вперед, психовал по малейшему поводу и без повода, делал бесчетное количество бессмысленных ошибок, в каждой из которых, разумеется, винил меня. Сначала превращение Артура из простого игрока в теннисного академика раздражало меня и мешало мне сосредоточиться, но потом я научился смотреть на это с юмором. Мужчины и женщины после свадьбы тоже становятся другими людьми. Вот вам еще одно подтверждение того факта, что теннис есть не что иное, как модель жизни в форме спортивной игры. Мне приходилось играть в паре с Артуром против других соперников много раз, но в тот день я впервые встретился с ним как с противником. Если бы Энрико предупредил меня заранее, с кем был назначен матч, я, безусловно, нашел бы вежливый повод отказаться. Но теперь, когда Артур вялой походкой профессионала вышел на другую сторону площадки, отступать было поздно. Он кивнул мне головой, но руки не подал, сделал вид, что занят доставанием ракетки из чехла. Его новым партнером был знаменитый дантист Блюм, специализирующийся на заменах натуральных челюстей и улыбок на искусственные голливудские. После пятиминутной разминки мы разыграли подачу и начали матч который мог бы войти в историю тенниса под названием «Лысые против седых» или «Толстые против худых». Мне повезло. Несмотря на свой возраст, Энрико оказался великолепным партнером, умным и терпеливым, никогда не бьющим сильно, но всегда точно знающим, куда послать мяч. Единственным его недостатком было полное нежелание передвигаться по площадке. Я вынужден был компенсировать эту его слабость и носился по корту, как угорелый. Одним словом, седые худые разгромили лысых толстых. Счет по сетам 6-2, 6-1. Артур принял поражение с достоинством, положил ракетку в чехол, поздравил нас с победой и даже нашел в себе силы пожать мне через сетку руку, буркнув при этом: «Ты выиграл битву, но скоро проиграешь войну. Что касается дантиста, то наша победа повергла его в полную депрессию. В городе Нью-Йорке самый большой процент самоубийств приходится на долю зубных врачей, и я был уверен, что результаты нашего матча только увеличат похоронную статистику. Но печаль дантиста нисколько не омрачила праздничное настроение моего партнера. Энрико был в экстазе. Забыв про свой почтенный возраст, он устроил в раздевалке шутливый стриптиз, в душевой кабинке пел неаполитанские песни, смеялся, как ребенок, и кричал через стенку: «Николай, этот матч войдет в историю мирового тенниса. Мы обанкротили тайкуна, мы вырвали у голливудского дантиста зуб мудрости. Ты играл великолепно, а я еще лучше. Рекламные агентства нашли в моем лице звезду для презентации Виагры. Что ты думаешь насчет праздничного ужина в Бараонде?» Может быть», — крикнул я, стараясь перекрыть шум воды. «Что?» — донеслось ко мне через перегородку. «Я должен вернуться в мастерскую». «Что?» «У меня в мастерской осталась девушка». Я закрыл кран, вышел из душа и начал обтираться полотенцем. «Кто остался?» «Где?» Энрико нетерпеливо открыл запотевшую стеклянную дверь кабины и высунул оттуда раскрасневшееся лицо с прилипшими ко лбу волосами. «Помнишь девушку в ресторане?» «Какую девушку? В каком ресторане?» Энрико ступила ногой на резиновый мат. Вода ручейками стекала по его распаренному телу, оббегая отвисший животик и задерживаясь на небольшой жировой складке поясницы. «Во вторник. В твоем ресторане девушка в красном платье. Помнишь?» «Конечно, помню!» — он начал прыгать на одной ноге, вытряхивая воду из уха. «Белладонна? Белладаша?» «Да, да, да!» — ответил я, включаясь в его прыгающий ритм. «Так где ты ее оставил?» Энрико перестал прыгать и накинул на голову полотенце, как бабушкин платок. «Она пришла навестить меня и, может быть, все еще находится в мастерской». «Что ты имеешь в виду под «может быть»?» Он стоял передо мной с полотенцем на голове, совершенно не стесняясь своей морщинистой ноготы. «Не знаю точно, там ли она, но, уходя играть, я оставила Дашу в студии». «Ты оставила Дашу в мастерской?» а сам пошел играть со мной в теннис? Вот это партнер, так партнер! Видно было, как горячий пар поднимается с его плеч. Если она все еще там, можно я приглашу ее с нами на ужин? — спросил я. — Что за идиотский вопрос? — Энрико бросил полотенце в ящик. — Поехали! Немедленно! Расстояние от теннисного клуба до мастерской, которое Артур преодолевал на гоночной машине за полчаса, Энрико пролетело на маленьком «Фольксвагене» за 15 минут. Мои волосы все еще были влажными, когда мы подкатили к подъезду. — Итак, ты берешь Дашу с нами на ужин? — Возможно. — Что значит «возможно»? Я приглашаю ее даже больше, чем тебя. Энрико схватил мой рукав. Без Даши не возвращайся. Говорю тебе, что не знаю, находится ли она вообще в мастерской. Я вырвался из его цепких пальцев, открыл дверцу машины и направился к дому.